Сам он никогда на это не решился бы. Так как же смог это сделать Трид, неуклюжий, невежественный Трид? Или и он не зауряден? Ум умнейший рационал, Дуа любознательная эмоциональ, а Трид предприимчивый и смелый пистун. Он сказал: «Трид, как ты мог?» «А что я такого сделал?» — горячо возразил Трид. «Я накормил ее, накормил досыта, как она никогда еще не ела. И мы, наконец, взрастили крошку эмоциональ. Мы ведь и без того ждали слишком долго. А если бы мы стали дожидаться, пока Дуа сама накопит энергию, так не дождались бы этого и до перехода?» «Но разве ты не понимаешь, Трид? Ты мог бы причинить ей вред. Это ведь не обычный солнечный свет, а экспериментальный источник энергии, возможно, настолько концентрированный, что она не годится для прямого употребления». «Я не понимаю того, что ты говоришь, Вун. Какой вред? Я пробовал пищу, которую жесткие приготовляли раньше. У нее был плохой вкус. Ты ведь тоже пробовал. Вкус у нее был очень противный, и все-таки никакого вреда она нам не причинила. Из-за ее мерзкого вкуса Дуа и прикоснуться к ней не пожелал. А потом я нашел питательный шар. У него был хороший вкус. Я сам поел, и вкус был очень приятный. А как может приятное причинять вред? И ведь Дуа ела, ты сам видел, ей понравилось, и энергии хватило на крошку эмоциональ. Так что же я сделал плохого?» Ун больше не пытался объяснять, он сказал только: «Дуа очень рассердится. Ничего, пройдет. Не знаю. Послушай, Трид, она ведь не похожа на остальных эмоционалей. Поэтому с ней так трудно ладить, но поэтому же она умеет сделать жизнь такой полной и прекрасной. А теперь неизвестно, согласится ли она еще когда-нибудь синтезироваться». Все грани Трита были четкими и прямыми. Он сказал: «Ну и что?» «Как ну и что? Уж от тебя-то я ждал таких слов меньше всего. Или ты не хочешь больше синтезироваться?» «Нет, почему же? Но если она не захочет, то пусть. Я получил мою третью крошку, и мне теперь все равно. Я, конечно, знаю, что в прежние времена мягкие иногда повторяли все рождения во второй раз. Но мне все равно, с меня хватит и наших трех детей». «Но, Трид, значение синтеза не исчерпывается только детьми, разве?» «Да, я помню, ты как-то говорил, что после синтеза быстрее приобретаешь знания. Ну так приобретай их медленнее, мне все равно. Я получил мою третью крошку». Ун отвернулся весь дрожа и рывками заструился из комнаты. Какой смысл бронить Трита? Он все равно не поймет. Да и он сам, действительно ли он понимает. Как только третья крошка отпочкуется и немного подрастет, нужно ждать времени перехода. И сигнал подаст он. Он должен будет сказать, когда наступит пора перехода. А переходить надо без страха. Иначе позор или что-то даже еще хуже. Но без синтезирования откуда ему взять решимость? Даже теперь, когда возвращены все трое детей, синтезирование каким-то образом должно уничтожить страх, быть может, потому что синтезирование само похоже на переход. Сознание на какой-то срок отключается, однако ничего плохого не происходит. Словно ты не существуешь вовсе, и все-таки это отвечает какой-то глубочайшей потребности. Синтезирование поможет ему набраться храбрости, чтобы встретить переход без страха и без... О, солнце и все прочие звезды, ведь это же никакой не переход. К чему такая велеречивость? Он знает другое слово, которое, правда, употребляют только дети, чтобы подразнить старших. И это слово «умереть». Они не переходят, они умирают. И он должен подготовиться к тому, чтобы умереть без страха, чтобы Дуа и Трид умерли вместе с ним. А он не знает как. И без синтезирования не сможет. Глава 4 В. Трид остался в комнате один. Ему было страшно, так страшно, но он твердо решил не показывать и вида.